Глава 9. По ночам приходят духи по рекам печали, чтобы выгребать песок человеку из-под ног. Гданийская поговорка. Парные длинные ножи в потертых кожаных ножнах, расшитых вязью пардийских узоров. Они висели на гвозде, вбитом в один из боковых столбов уличной лавки, под отделанным перьями головным убором кхиранского шамана. Широкий прилавок под навесом был усыпан резными обсидиановыми предметами из какой-то разграбленной гробницы, которые наново благословили во имя всех богов, духов и демонов. Слева, рядом с беззубым торговцем, который умастился, скрестив ноги на высоком табурете, стоял вытянутый шкафчик. Мускулистый темнокожий покупатель довольно долго разглядывал обсидиановое оружие, затем чуть шевельнул правой рукой, и торговец понял, что товар привлек его внимание. «Дыхание демонов!» — проскрипел старик, тыча кривым пальцем в каменные клинки, будто наугад. «А эти поцеловал сам Маэль! Видишь, как гладко их отполировала вода! У меня еще есть...» «А что в шкафчике?» — пророкотал посетитель. «А, почтенный, у тебя острый глаз. Ты, случайно, не чтец? Чуешь хаос? Там колоды, о мой умудренный друг. Колоды! И как же они пробудились? Да все сразу! Все пришло в движение!» «Колода драконов всегда изменяется». «Но ведь явился новый дом». «Ха! Вижу твое удивление, друг мой. Да, новый дом. Огромной мощи, как утверждают иные. Дрожь бежит до самых корней мира». Покупатель нахмурился. «Новый дом, говоришь? Верно, какой-нибудь местный культ прикидывается». Но старик отчаянно замотал головой. Взгляд его метнулся за спину одинокому посетителю. Впился в толпу на рынке, довольно редкую. Затем старик наклонился поближе. «Таким я не торгую, друг мой. О нет, я столь же верен Дриджне, сколь и всякий другой, и пусть никто не посмеет сказать иначе. Но предвзятости колода не терпит, так ведь? О нет, тут нужны мудрые, точные глаза и чистый ум. Именно так. И почему же новый дом есть правдивое явление? Я тебе скажу, почтенный. Во-первых, новая независимая карта указывает, что у колоды ныне есть господин, вершитель судеб, тот, кто рассудит. А следом, будто степной пожар, рассыпается новый дом. Благословлен ли? Еще не решено. Но не отвергнут с порога. О, нет, не отвергнут. А чтецы? О, какие расклады! Дом получит благословение, будет разрешен и принят. В том ни один чтец не сомневается». «И как же называется этот дом?» — поинтересовался покупатель. «Какой у него престол и кто его правитель?» «Дом цепей, друг мой. На остальные твои вопросы ответы лишь сбивчивые. Взошедшие соперничают друг с другом. Но скажу тебе вот что. Трон, на котором воссядет король, трон этот, друг мой, потрескался». «Хочешь сказать, что этот дом принадлежит скованному?» «О да, увечному богу». «Остальные, верно, нападают на него со всей яростью», — задумчиво пробормотал покупатель. «Чего и следовало бы ожидать, однако все не так. Куда там? Это их владения подвергаются нападению. Хочешь взглянуть на новые карты?» «Я позже вернусь, чтобы это сделать», — ответил покупатель. «Но прежде покажи мне те паршивые ножики, что висят на столбе». «Паршивые? Ай-яй-яй, никак нет, вовсе нет». Старик змеей извернулся на табурете и схватил клинки. И улыбнулся так, что между алыми деснами мелькнул пронизанный голубоватыми венами язык. «Ими прежде владел пардиец, убийца призраков». Торговец вытянул из ножен один нож. Черненый клинок украшала серебряная насечка в форме змеи. «Не пардийский», — проворчал покупатель. «Я же говорю, владел. А у тебя и вправду острый глаз. Клинки виканские, трофеи из собачьей цепи». «Покажи мне второй». Старик обнажил другой нож. Глаза Калама Михара невольно распахнулись. Он мгновенно овладел собой, покосился на торговца, но тот все же заметил и уже кивал. «Да, друг мой, да». Весь клинок, тоже черненый, покрывали похожие на перья насечки тронутого янтарем серебра. «Нет, это не янтарь. Сплав с атетаралом. Вороний клан. Но это оружие не простого воина. Нет, эти ножи принадлежали важному человеку». Старик вернул в ножны вороний клинок и постучал пальцем по второму. «В этот вложена магия. Что сравнится с атетаралом? Простой ответ. Старшие чары». «Старшие? Но виканские колдуны не пользуются старшей магией». «Однако у этого погибшего воина-виканца был особенный друг. Смотри, вот здесь. Возьми нож в руку. Видишь клеймо тут у основания? Хвост змеи вокруг него обвился». Длинный нож лег в ладонь Каламу непривычной тяжестью. Хваты под пальцы на рукояти оказались велики, но виканец это подправил, намотав еще слой кожаной оплетки. Клеймо в обрамлении хвоста змеи оказалось сложным, невероятно сложным, учитывая размер руки, которая, должно быть, его начертала. «Фен, Теламент Аблакай. Вот уж и вправду особенный друг был у этого виканца. Хуже того, это клеймо я знаю, и точно знаю, кто вложил чары в оружие. Нижние боги, в какой же странный круг судеб я вхожу». Торговаться уже не было смысла. Слишком многое открылось. «Назови свою цену», — вздохнул Калам. Старик заулыбался еще шире. «Сам понимаешь, эти изысканные клинки — мое самое драгоценное сокровище». «По меньшей мере до тех пор, пока сын мертвого воина из клана Вороны не явится к тебе, чтобы вернуть наследство. Однако сомневаюсь, что он расплатится с тобой золотом. Общение с этим мстителем я возьму на себя, поэтому умерь свою алчность и назови цену». 12 сотен. Убийца положил на прилавок небольшой кошель и смотрел, как торговец развязывает шнурок, чтобы заглянуть внутрь. «Темноваты эти бриллианты», — проговорил старик. «Именно эта тень делает их столь драгоценными, как ты сам прекрасно знаешь». «О да. Половины этого мешочка хватит». «Ты смотри, честный торговец». «Великая редкость, да. Однако в такие времена верность стоит дороже». Калам смотрел, как старик отсчитывает бриллианты. «Похоже, потеря имперских товаров тяжело ударила по прибылям». «Очень. А здесь, в Гденисбане, вдвое против остальных городов, друг мой». «Почему же?» «Как почему? Потому что все в Бридисе, конечно. Осада». «В Бридисе? Это старая горная крепость, да? Кто же там окопался?» «Малозанцы. Отошли туда из Орлитана, отсюда из Пан-Поцуна. Гнали их всю дорогу до самых предгорий. Ничего столь эпичного, как собачья цепь, но несколько сотен выжили». «И до сих пор держатся?» «Ага. Увы, Бридис так просто не взять. Но уже немного осталось, бьюсь об заклад. Ну вот и все, друг мой. Спрячь этот кошель, и да идут вовеки боги в твоей тени». Калам с трудом сдержал ухмылку и взял клинки. «И с тобой, господин». «Так ведь и будет, друг. И боги окажутся куда ближе, чем бы ты сам пожелал». Убийца прошелся по рыночной площади, затем остановился, чтобы поправить застежку перевязи. Прежний владелец был все-таки посубтильнее Калама, как, впрочем, и большинство людей. Закончив, он надел перевязь и вновь закутался в просторную тилабу. Рукоять более тяжелого ножа оказалась под левой рукой. Убийца зашагал дальше по безлюдным улицам Гданисбана. Два длинных ножа, оба виканские, оба принадлежали одному воину. Неизвестно. Они, конечно, друг другу подходят, но разница в весе стала бы затруднением для всякого, кто попытался бы драться обоими одновременно. В руке Фенна более тяжелый клинок оказался бы просто крупным кинжалом, зато узор явно виканский, а значит, вложение чар — это услуга, дар или плата за что-то. Кто же из виканцев мог заслужить такое? Само собой, Калтейн, но тот носил одиночный длинный нож без всяких узоров. Эх, знал бы я побольше об этих теломенах-таблакаях. Высший маг по имени Беллурден, сокрушитель черепов, погиб. Вот уж и вправду круги, да еще и этот дом цепей, проклятый увечный бог. Ну и дурак же ты, Котильон, ведь ты присутствовал на последнем сковывании, верно? Тебе бы воткнуть нож прямо в сердце этому ублюдку, и дело с концом. Интересно, а Беллурден там был? Вот проклятие! Забыл спросить, что стало с этим пардийским охотником за призраками. Насыпную дорогу, которая велась на юго-запад, прочь из Гденисбана, истоптали до самого гравия. Ясно было, что осада так затянулась, что небольшой город, который кормил осаждавших, сам отощал. Осажденным, наверное, пришлось и того хуже. По старинной традиции, окружавших священную пустыню Оданов, Бридисы высекли прямо в скальной породе. Никаких привычных подходов к крепости, ни лестниц, ни даже вырезанных в камне опор или перекладин, а тоннели уходили глубоко в скалу. Внутри них наверняка были родники с пресной водой. Калам видал Бридис только снаружи, когда цитадель уже давно покинули обитатели, так что родники эти, скорее всего, давно пересохли. И хотя в подобных крепостях, как правило, устраивали просторные склады, вряд ли малозанцы, которые укрылись там, нашли их полными провизией. Так что несчастным ублюдкам, наверное, грозила голодная смерть. В сгущавшихся сумерках Калам продолжал шагать по дороге. Других путников он не видел и решил, что обозы не выйдут из Гданисбана до самой ночи, чтобы избавить измученных тягловых животных от дневной жары. Дорога уже забирала вверх, велась по склонам холмов. Коня убийца оставил в мире тени, у Котильона. Для предстоящего задания скрытность будет важнее скорости. К тому же Рараку всегда была безжалостна к лошадям. Большинство источников наверняка давно отравили, чтобы затруднить продвижение армии Адъюнкта. Впрочем, Калам знал несколько секретных родников, которые без необходимости никто не тронет. «Сама эта земля, — подумал Калам, — оказалась в осаде, и враг еще не подступил. Шаик туго закуталась в вихрь, и в этом убийца видел немалую талику страха. Если, конечно, Шаик не решила осознанно играть против всех ожиданий. Может, она просто хочет заманить Тавор в ловушку, в Рараку, где сила ее несравненна, где ее воины знают каждый камень, а враги нет. Но есть в армии Тавор по меньшей мере один человек, который знает Рараку. И лучше бы ему выйти и сказать об этом, когда настанет время. Опустилась ночь. Над головой замерцали звезды. Калам ускорил шаг. И хотя воздух резко охладился, он продолжал потеть под весом тяжелого мешка с провизией и питьевой водой. Взобравшись на очередной холм, убийца заметил под изломанным силуэтом гор отблески огней в осадном лагере. На скальной стене никакого света не было. Калам продолжал путь. До лагеря он добрался лишь поутру. Шатры, повозки, обложенные камнями очаги, раскинулись неровным полукругом у закопченной дымом скальной стены крепости. Всюду громоздились кучи мусора, выгребные ямы переполнились так, что в жарком воздухе стояла невыносимая вонь. Спускаясь по крутой тропе, Калам оценивал положение. Осаждавших он насчитал около 500, притом многие, судя по форме, оказались бывшими малозанскими солдатами местного происхождения. Штурмов уже какое-то время не предпринимали. Наскоро сооруженные осадные башни стояли в стороне и ждали своего часа. Дозорные заметили Калама, но никто его не окликнул, да и вообще не проявил никакого интереса к человеку, который подошел к границе лагеря. Просто еще один боец явился, чтобы убивать малозанцев. Еду принес с собой, так что для других обузой не станет, а потому милости просим, заходи». Как и предполагал торговец из Гданисбана, терпение нападавших подошло к концу. Они вовсю готовились к последнему штурму, который состоится, если не сегодня, то завтра. За лесами давно никто не следил, и веревки высохли, а дерево потрескалось. Работники начали их чинить, но без особой спешки. Неторопливо шевелились в изматывающей жаре. В лагере царил разлад, и даже возбуждение перед боем не могло его скрыть. Огонь здесь угас. Они готовятся к штурму только за тем, чтобы покончить со всем этим и разойтись по домам. Убийца приметил маленькую группу солдат в центре полукруга, откуда, видимо, исходили приказы. Его внимание привлек один человек в форме малозанского лейтенанта, который стоял, уперев руки в бока, и распекал полдюжины саперов. Работники лениво направились к башням за миг до того, как подошел Калам. Лейтенант заметил его. Под кромкой железного шлема сузились темные глаза. На самом шлеме осталась кокарда. Ашокский полк. Они несколько лет стояли в Геннабарисе, а потом их перевели обратно. В Эрлитан, кажется. Худ бы побрал этих ублюдков, я бы тоже поверил в их преданность. «Явился посмотреть, как последним глотки перережут», — с жестокой ухмылкой спросил лейтенант. «Хорошо. Ты, судя по виду, человек собранный и опытный, и видит Беру. Мне таких очень не хватает среди этого сброда. Как зовут?» «Ульфас», — отозвался Калам. «Звучит по-баргасски». Убийца пожал плечами и положил на землю мешок. «Не ты первый так подумал. Обращаться ко мне следует, сэр, если, конечно, хочешь поучаствовать в этом бою». «Не ты первый так подумал, сэр. Я капитан Ириз». «Капитан в форме лейтенанта. Тебя, значит, не ценили в полку, да?» «Когда начнется штурм, сэр?» «Рвешься в бой? Хорошо. Завтра на рассвете. Их там осталось всего горстка. Много времени не займет, как только прорвемся внутрь через балкон». Калам поднял глаза на крепость. Балконом оказался узкий уступ, за которым открывалась дверь, уже плечи взрослого мужчины. «Им и горстки хватит», — пробормотал он и добавил. «Сэр». Ирис нахмурился. «Только пришел и тут же стал записным экспертом». «Прости, сэр, просто заметил». «Что ж, к нам только что присоединилась чародейка. Говорит, будто сможет пробить дыру на месте двери. Большую дыру. А вот, кстати, и она». К ним подошла молодая женщина, стройная и бледная, малозанка. В 10 шагах она приостановилась, замерла, впилась в Калама взглядом светлых карих глаз. «Когда ты рядом со мной, держи этот клинок в ножнах», — процедила чародейка. «Ирис, прикажи ублюдку отойти от нас подальше». «Син, что с ним не так?» «Не так? Наверное, ничего. Но один из его ножей от Атараловой». От алчности, которая блеснула во взгляде капитана, у Калама холодок пробежал по коже. «Вот как? И где же ты его нашел, Ульфас?» «Забрал у виканца, которого убил, в собачьей цепи». Наступила гробовая тишина. Все повернулись к Каламу, словно впервые его увидели. На лице Ириза отразилось сомнение. «Ты был там?» «Ну да. Что с того?» Всюду руки взметнулись в священных знамениях, многие шептали молитвы. Каламу вдруг стало совсем не по себе. «О боги! Ведь они произносят благословение, но не мне. Благословляют собачью цепь. Что же там произошло, чтобы так все изменилось?» «Почему ты не отправился к Шаик?» — веско спросил Ирис. «Почему Корбала позволил тебе уйти?» «Потому», — вклинилась Син, — «что Корбала дом идиот, а Камистрило еще хуже. Я лично удивляюсь только, как он не потерял половину своей армии после гибели. Какой же настоящий солдат снесет то, что там случилось? Ульфас, верно? Ты дезертировал из Корбаловых живодеров, да?» Калам просто пожал плечами. «Я пошел искать более честный бой». Женщина визгливо расхохоталась и выписала в пыли шутливый пируэт. «И пришел сюда? Ах, дурак! Это же уморительно! Кричать хочется, как смешно!» «Сумасшедшая! Ничего смешного в убийствах не вижу», — проворчал Калам. «Но вот странно, что ты здесь. Рвешься побивать своих сородичей-малозанцев?» Лицо ее потемнело. «У меня свои причины, Ульфас. Ирис, я хочу поговорить с тобой наедине. Идем». Лицо Калама не дрогнуло, когда капитан поморщился от повелительного тона чародейки. Затем Ирис кивнул. «Я сейчас приду, сын». Он повернулся к убийце. «Ульфас, мы бы хотели большинство взять живыми для развлечения, наказать за упорство. Особенно я хочу заполучить их командира. Зовут его Добряк». «Ты его знаешь, сэр?» Ирис ухмыльнулся. «Я был в третьей роте Ашокского полка. Добряк ведет вторую». Изменник указал рукой на крепость. «Точнее, все, что от нее осталось. Для меня это дело личное. Потому я и хочу победить. И потому хочу заполучить ублюдков живыми, ранеными и безоружными». Син нетерпеливо топталась на месте. Теперь она заговорила. «Кстати, у меня есть мысль. Ульфас со своим ататораловым ножом может лишить их мага». Ирис ухмыльнулся. «Значит, первым пойдет в пролом. Согласен, Ульфас?» «В бой первые, отступать последние». «Не впервой, сэр». Капитан подошел к Син, и оба направились прочь. Калам смотрел им вслед. «Капитан Добряк, никогда вас не встречал, сэр, но о вас уже долгие годы идет слава самого строгого и сурового офицера во всей малозанской армии, и, судя по всему, самого упрямого». «Отлично. Такой человек мне бы пригодился». Убийца отыскал пустой шатер, где сложил свои вещи. Пустой, потому что выгребная яма растеклась и захватила ближнюю часть его запыленной стенки, так что земля под тонким ковром начала пропитываться нечистотами. Калам положил мешок у входного полога, затем вытянулся рядом, отсекая сознание и чувства от зловония. В следующий миг он уснул. Проснулся Калам в темноте. Лагерь был тих. Выскользнув из телабы, убийца поднялся на корточки и начал подвязывать ремешками полы одежды. Закончив, он натянул перчатки без пальцев и обмотал голову черной полосой ткани, так что неприкрытыми остались только глаза, и выскользнул наружу. Несколько дымных костров, два шатра рядом, внутри которых еще мерцали отблески света ламп. Трое дозорных сидели у грубого чистокола, обращенного к крепости. Примерно в 20 шагах от нее. Калам двинулся вперед, бесшумно обошел выгребную яму и подобрался к тонким лесам вокруг осадных башен. Здесь караул не выставили. Ирис, видать, и лейтенантом-то был паршивым, а капитан из него еще хуже. Убийца подкрался ближе. Мерцание чар у основания одной из башен заставило его замереть. Калам задержал дыхание, подождал, и бесконечное мгновение спустя заметил вторую вспышку у одной из опорных балок. Убийца медленно устроился поудобнее и принялся наблюдать. Син переходила от одной балки к другой. Закончив с ближней башней, переключилась на следующую. Всего башен было три. Когда чародейка принялась за последнюю балку второй башни, Калам встал и скользнул вперед. Подобравшись ближе к чародейке, он обнажил ататораловый клинок. Улыбнулся, услышав тихое проклятие. Затем женщина осознала, что происходит, и резко развернулась. Калам поднял руку ладонью вперед, затем медленно показал нож и вложил его в ножны, а после подошел к ней. «Знаешь, девочка», — прошептал он по-малозански, — «ты решила поиграть в опасном змеином кубле». Ее глаза округлились, заблестели в звездном свете. «Я не была в тебе уверена», — тихонько ответила чародейка и обхватила себя тонкими руками за плечи. «И до сих пор не уверена. Кто ты?» «Просто человек, который прокрался к башням, чтобы ослабить крепление. Что ты уже и сделала. Третья, самая крепкая, малозанская. Ее нужно оставить целой». «Значит, мы союзники», — проговорила она, не меняя позы. «Совсем юная. Ты показала хорошие актерские способности сегодня и неплохо управляешься с магией для такой ю...» «Увы, только простенькие чары. Меня учили». «Кто был твоим наставником?» «Фаэль, которая сейчас скорбала домом. Фаэль, которая ножом перерезала горло моему отцу и матери, которая охотилась и за мной. Но я ускользнула, и даже при помощи чар она не смогла меня найти». «И как ты собралась отомстить?» Ее улыбка обернулась оскалом. «Я только начала мстить, Ульфас. Я хочу добраться до нее, но мне нужны солдаты». «Капитан Добряк и его рота, ты сказала, что в крепости есть маг. Ты с ним на связи?» Она покачала головой. «Я не умею». «Так почему же ты думаешь, что капитан поддержит твой план и поможет?» «Потому что один из его сержантов мой брат, точнее, сводный брат. Не знаю, только жив он еще или нет». Калам положил ей руку на плечо, не обращая внимания на то, как девушка вздрогнула от касания. «Ладно, девочка, возьмемся за это вместе. У тебя есть первый союзник». «Почему?» Под черной тканью расплылась невидимая улыбка. «Фаэль скорбала домом, так? Что ж, у меня с ним назначена встреча. И с камистом Рилоем. Так что попробуем вместе убедить капитана Добряка. Идет?» «Идет». В ее голосе прозвучало такое облегчение, что убийца на миг ощутил острый укол совести. Слишком долго на этом смертельно опасном пути она была одна. Ей нужна помощь, но не к кому за ней обратиться. Еще одна сирота в потоке этого худом проклятого восстания. Калам вспомнил, как несколько месяцев назад впервые увидел 13 сотен детей, которых спас, сам того не зная, когда в прошлый раз странствовал по этим землям. В них, в этих лицах отразился истинный ужас войны. Дети ведь были еще живы, когда птицы-падальщики прилетели выклевывать им глаза. Убийца содрогнулся. «Что случилось? Ты будто ушел в себя». «Нет, девочка, пока что я так далеко еще не заходил». «Что ж, свою работу на эту ночь я практически закончила. Ирис и его воины завтра мало чего будут стоить». «Вот как? А для меня что ты задумала?» «Я еще не решила. Надеялась, раз ты пойдешь первым, тебя быстро убьют. Маг капитана Добряка к тебе близко не подойдет. Даст волю солдатам с арбалетами». «А как же дыра, которую ты обещала пробить в скале?» «Иллюзия. Я уже несколько дней готовлюсь. Думаю, справлюсь». «Отважная и отчаянная. Ну, девочка, твои усилия, похоже, перекрыли мои с лихвой. Я-то хотел просто шороху наделать, ничего больше. Говоришь, Ирис и его люди мало чего будут стоить. Это ты что имела в виду?» «Я отравила воду». Калам побледнел под маской. «Отравила? Какой яд?» «Тральб». Убийца долго молчал, затем коротко спросил. «Сколько?» Чародейка пожала плечами. «Сколько было у целителя? 4 флакона. Он сказал, им лечат тремор у стариков». «Ага, только доза в каплю». «Когда?» «Недавно». «Значит, вряд ли кто-то успел его выпить». «Ну, может, только караульный другой». «Жди здесь, девочка». Калам бесшумно скользнул во тьму. Остановился, когда завидел у чистокола 3 воинов. Прежде они сидели, теперь нет. Зато на земле что-то шевелилось. Убийца подкрался ближе. 3 фигуры бились в конвульсиях, судорожно дергая руками и ногами. На губах белела пена, а из выпученных глаз сочилась кровь. Все трое обделались. Рядом лежал мех с водой в пятне мокрого песка, который быстро укрывал ковер накидочников. Убийца обнажил свинокол. Нужно действовать осторожно. Если прикоснуться к крови, слюне или иной жидкости, можно разделить их судьбу. Воины будут так мучиться, для них, наверное, целую вечность, до самого рассвета, пока либо сердце не разорвется, либо не умрут от обезвоживания. Самое ужасное, что тральб куда чаще приводил ко второму, чем к первому. Калам подобрался к ближайшему воину. Увидел блеск узнавания в мокрых глазах. Поднял нож. Во взгляде мелькнуло облегчение. Убийца вогнал тонкий клинок в левый глаз караульного. Тело на миг напряглось, затем обмякло с хриплым вздохом. Калам быстро повторил то же с остальными двумя. Затем тщательно вытер нож о песок. С неба, шелестя крыльями, опускались накидочники. Их нагнали охотники Рязаны. Отовсюду послышался хруст хитина. Калам обернулся в сторону лагеря. «Нужно разбить бочки. Эти воины, конечно, враги империи, но даже они заслуживают более милосердной смерти». Тихий стук заставил его обернуться. С каменного балкона упала, разматываясь в полете, веревка. По ней начали быстро и бесшумно спускаться фигуры. «Значит, у них там стоял дозорный». Убийца ждал. Всего трое, из оружия только кинжалы. Все двинулись вперед, но один вдруг замер за дюжину шагов до убийцы. Первый из осажденных оказался рядом с Каламом. «И кто ж ты такой, худ тебя дери?» Прошипел он так, что во рту блеснули золотые зубы. «Малозанский солдат», — прошипел в ответ Калам. «Это ваш маг там застрял? Мне нужна его помощь». «Говорит, он не может...» «Знаю. У меня нож из-за татарала. Близко подходить не нужно. Нужно только опустошить бочки с водой в лагере». «Зачем? Тут источник, всего полсотни шагов по тропе. Они просто заново их наполнят». «У вас тут есть еще один союзник», — сообщил Калам. И она отравила воду тральбом. «Как думаешь, что случилось с этими несчастными ублюдками?» Второй человек хмыкнул. «То-то мы удивлялись. Мерзкое дело. Ничего не скажешь. Но они меньшего и не заслуживают. Как по мне, пускай все остается как есть». «Может, пусть капитан Добряк решит? Он тут за главного, верно?» «Солдат нахмурился», — заговорил его товарищ. «Мы не затем спустились. Мы должны тебя забрать с собой. И раз ты говоришь, что есть еще одна, и ее тоже». «И что мы там будем делать?» — поинтересовался Калам. Он чуть было не добавил, с голоду помирать или от жажды. Но затем вдруг понял, что солдаты перед ним не выглядят ни истощенными, ни обезвоженными. «Вы там собираетесь вечно сидеть?» «А хоть бы и так!» — взорвался второй солдат. «Мы же в любой момент можем уйти. Есть запасные выходы. Только вот вопрос, а дальше-то что? Куда нам идти? Вся страна хочет попить малозанской крови». «Вы последние вести какие слышали?» — спросил Калам. «Ни худо мы вообще не слышали. С тех самых пор, как ушли из Орлетана. Похоже было на то, что семь городов больше не входят в Малозанскую империю, и никто не поскачет нас спасать, иначе уже бы пришли». Убийца некоторое время смотрел на обоих солдат, затем вздохнул. «Ясно. Нам нужно поговорить, но не здесь. Давайте я приведу девочку, мы пойдем с вами, при условии, что ваш маг окажет мне услугу, о которой я попросил». «Маловато будет», — проворчал второй солдат. «Прихвати для нас Ириза. Нам охота с этим раздутым капралом поговорить по душам». «Капралом? Вы что, не знаете, что он теперь капитан? Вы его хотите? Ладно. Маг ваш уничтожает воду в бочках. Я пришлю к вам девочку и помягче с ней. И все возвращайтесь наверх. Мне придется повозиться». «На таких условиях пойдет». Калам кивнул и двинулся обратно, туда, где оставил Син. Девушка никуда не ушла, но не пряталась, а танцевала под одной из башен. Вертелась на песке с раскинутыми руками так, что ладони трепетали, точно крылышки накидочника. Убийца предупредительно зашипел, когда подобрался ближе. Она замерла, увидела его и поспешила навстречу. «Тебя так долго не было. Я думала, ты погиб». «И пустилась в пляс?» «Я нет, а вот трое караульных умерли. Я связался с солдатами в крепости. Они нас пригласили внутрь. Условия там, похоже, пристойные. Я согласился. А как же завтрашний штурм? Он провалится. Слушай, Син, они могут в любой момент уйти из Бридиса. Незаметно. Мы сможем отправиться в Рараку, как только убедим Добряка. А теперь за мной. И тихо. И они вдвоем вернулись туда, где ждали трое малозанцев. Калам хмуро взглянул на взводного мага, но тот в ответ ухмыльнулся. «Дело сделано. Все легко, когда тебя нет рядом». «Хорошо. Это Син. Она тоже знает толк в магии. А теперь идите». «Да пребудет с тобой удача, госпожи», — сказал один из солдат. Убийца ничего не ответил, повернулся и направился обратно в лагерь. Он возвратился к своему шатру, вошел и присел на корточки рядом с дорожным мешком. Порывшись, вытащил кошель с бриллиантами и вынул один наугад. Калам поднес камешек близко к глазам и некоторое время пристально разглядывал. Внутри граненого алмаза клубились смутные тени. «Бойся теней, даже дары приносящих». Убийца потянулся за спину, ухватил один из плоских камней, которыми придавили стенки шатра, и положил бриллиант на его пыльную поверхность. Костяной свисток, который дал Каламу котельон, висел на шнурке у шеи. Убийца вытащил его и приложил к губам. «Дунешь сильно, разбудишь всех сразу. Дуй легонько и точно на один из камней, тогда разбудишь только одного». Калам понадеялся, что уж бог-то знал, о чем говорил. Лучше бы, конечно, это не были игрушки престола тени. Он наклонился вперед, так что свисток оказался на расстоянии ладони от бриллианта и легонько дунул. Ни звука. Нахмурившись, Калам отвел свисток от губ и принялся осматривать, но его отвлекло тихое позвякивание. Бриллиант рассыпался облачком блестящей пыли, из которого поднялась тень. Вот этого я и боялся. Азал. Демон с тех территорий во владениях тени, что граничили с землями Апторов. Видели их редко и никогда более чем одного за раз. Безмолвные создания, похоже, не были способны разговаривать. Как престол тени умудрялся ими командовать, оставалось для Калама загадкой. Изогнувшись, демон заполнил собой шатер, припал на все шесть лап. Шипы на массивном хребте царапнули ткань по обе стороны от центральной распорки. Из-под черного покатого лба на Калама взглянули, моргая, синие, слишком человеческие глаза. Пасть была широкой, нижняя губа странно выдавалась вперед, что придавало лицу демона вечно надутое выражение. Вместо носа темнели два узких отверстия. Грива тонких, из сине-черных волос свисала до земли. И никаких половых признаков. Мощный торс крест-накрест пересекала сложная сбруя из ремней, на которых висело оружие. Впрочем, все оно казалось на вид довольно бесполезным. Ступней у Азала не было. Все конечности были оснащены широкими, плоскими, толстопалыми ладонями. В мире тени эти демоны обитали в лесах, где устраивали жилища высоко под спутанными кронами деревьев и спускались вниз лишь по зову. По зову? Только за тем, чтобы оказаться в плену, в бриллианте. На его месте я бы сейчас был очень сильно недоволен. Вдруг демон улыбнулся. Калам отвел глаза, размышляя, как сформулировать свою просьбу. «Захвати капитана Ириза. Живого, но так, чтоб не поднял шума. И найди меня у веревки». «Тут многое придется объяснять, а раз уж этот зверь не умеет говорить...» Азал вдруг повернулся. Плоские ноздри задрожали. Широкая, крупная голова качнулась вниз на длинной шее, увитой толстыми мускулами. Демон принюхался к земле у задней стенки шатра, которую пропитала моча из выгребной ямы. Азал тихонько закудахтал, а затем развернулся и поднял одну из задних ног. Из складок кожи в промежности вывалились два пениса. Две струи хлынули на подмокший ковер. Калам отшатнулся от вони, выскочил за полог в холодный ночной воздух и упал на четвереньки, пытаясь подавить рвотные позывы. В следующий миг наружу выскользнул демон, поднял голову, принюхался, а затем метнулся в тень и исчез в направлении шатра капитана. Калам с трудом набрал полную грудь чистого воздуха, медленно вернул дыхание в норму. «Ладно, щеночек», — тихо прохрипел он. «Похоже, ты мысли мои читаешь». Вскоре он присел на корточки, задержал дыхание и сунул руку в шатер, чтобы вытащить наружу мешок, а затем, пошатываясь, двинулся к скальной стене. Оглянувшись, убийца заметил, что то ли дым, то ли пар вьется из-под полога его шатра, а изнутри все громче раздается тихое потрескивание. «О боги! И кому после этого нужен флакон тральба?» Калам быстро потрусил к веревке, которая по-прежнему болталась под балконом. Сноп искр, затем языки пламени вырвались из его бывшего шатра. Такое событие вряд ли пройдет незамеченным. Калам прошипел проклятие и со всех ног помчался к веревке. В лагере послышались тревожные возгласы, затем крики и вопли, каждый из которых заканчивался странным хриплым писком. Заскользив пятками по земле, убийца остановился под скальной стеной, обеими руками вцепился в веревку и начал карабкаться вверх. Он уже был на полпути к балкону, когда известняковая стена вдруг содрогнулась так, что посыпалась пыль. Вниз покатились камешки. И рядом с Каламом возникла могучая тень, которая цеплялась лапами прямо за желобки в камне. Под мышкой у демона висел Ириз, без сознания и в постельном белье. А зал словно тек вверх по стене, хватаясь руками за неровные тени, точно они были стальными перекладинами. В следующий миг он оказался уже у кромки балкона, перебросил себя через край и скрылся из глаз. И каменный уступ застонал. Сверху вниз по нему пробежали трещины. Калам задрал голову и увидел, что весь балкон просел и вот-вот отвалится от основной стены. Мокасины убийцы яростно заскользили по камню, когда тот попытался отодвинуться в сторону, и в этот миг увидел, как длинные, нечеловеческие руки ухватились за край уступа. Обвал прекратился. «Да как же! Худом клянусь!» Убийца вновь начал карабкаться. Через несколько мгновений он добрался до балкона, подтянулся и перевалился через край. А зал во весь рост растянулся на уступе. Двумя руками он держал край. Еще три вцепились в тени на скальной стене над маленьким дверным проемом. С демона точно слои кожи сходили тени. Человекоподобные фигуры растянулись, удерживая балкон от падения, и рвались от неимоверного напряжения. Как только Калам выбрался на плоскость, хруст и треск послышались оттуда, где балкон соединялся со скальной стеной и просел примерно на ширину ладони. Убийца метнулся ко входу, заметил во мраке перекошенное ужасом лицо. Взводный маг. «Назад!» — прошипел Калам. «Это друг!» Маг протянул руку и ухватил убийцу за предплечье. Балкон ушел из-под ног, как только Калама втащили в коридор. Оба человека споткнулись о неподвижное тело Ириза и упали. Все вздрогнуло, и снизу послышался оглушительный грохот. Эхо долго не стихало. Из-за перемычки двери возникла голова Азала. Демон ухмылялся. На небольшом расстоянии от них в коридоре сгрудился взвод солдат. Син повисла на руке одного из них. Видимо, это ее сводный брат, решил Калам, неуверенно поднимаясь на ноги. Один из двух солдат, с которым убийца говорил раньше, протиснулся мимо Калама и, с большим трудом Азала, подобрался к выходу. Вскоре он сообщил. «Там все тихо, сержант. Только в лагере бардак. Никого не вижу». Другой знакомый солдат нахмурился. «Никого, колокол?» «Да, будто все разбежались». Калам промолчал, хотя у него возникли некоторые подозрения. Было что-то особенное в тех тенях, которыми владел демон. Взводный маг выбрался из-под Ириза и сказал убийце. «Друг у тебя очень уж страшный и не имперский. Владение тени?» «Временный союзник», — ответил Калам, пожимая плечами. «Насколько временный?» Убийца повернулся к сержанту. «Ириза я доставил. Что вы с ним собираетесь сделать?» «Еще не решили. Девочка сказала, тебя зовут Ульфас. Это правда? Генобакское баргасское имя? Был ведь, кажется, один военный вождь, которого так звали. Его убили еще в Чернопесьем лесу». «Я не собирался сообщать Иризу свое настоящее имя, сержант. Я мостажок, Калам Михар, в чине капрала. Воцарилась тишина. Потом маг вздохнул. «А вас разве не объявили вне закона?» «Финт, один из хитрых планов императрицы. Дуджику нужно было на время развязать руки». «Ладно», — буркнул сержант. «Неважно, правду ты говоришь или нет, мы о тебе слыхали. Я сержант Шнур, ротный маг Эбран, а это Колокол и Капрал Осколок». Капрал оказался сводным братом Син. На его неподвижном лице отражалось потрясение от ее внезапного появления. «Где капитан Добряк?» Шнур поморщился. «Рота, то, что от нее осталось, внизу. Мы потеряли капитана и лейтенанта пару дней назад». «Потеряли? Как?» «Они упали в колодец. Утонули. Так, во всяком случае, заключил Эбран, когда спустился туда и разобрался в ситуации. Там подземная река, быстрое течение. Несчастных ублюдков просто смыло». «И как же два человека могут одновременно упасть в колодец, сержант?» Тот оскалил золотые зубы. «Разведку проводили, наверное. Кстати, капрал, сдается мне, я тебя старше по званию. К тому же я тут последний живой сержант. Если уж ты не объявлен вне закона, значит, по-прежнему солдат империи. И как солдат империи...» «Ладно, поймал меня», — пробормотал Калам. «Пока что пойдешь в мой старый взвод. Ты старше капрала Осколка, так что будешь главным». «Хорошо. И каков состав взвода?» «Осколок, Колокол и Хромой. Колокола ты уже знаешь, Хромой внизу. Он ногу сломал во время обвала, но она быстро заживает. Всего осталось полсотни и один солдат. Вторая рота Ашокского полка». «Похоже, осаждающих у вас не осталось», — заметил Калам. «Мир не стоял на месте, пока вы здесь сидели, сержант. Думаю, нужно вам рассказать, что я знаю. Есть альтернативы тому, чтобы просто ждать здесь, как бы это удобно ни было до самой старости, ну или пока не потонешь внезапно». «Да, капрал, потом доложишь. И если мне понадобится совет на предмет, что делать дальше, ты первый в очереди. А теперь хватит болтать. Пора спускаться вниз. И найди-ка лучше поводок для своего треклятого демона. И прикажи, чтоб больше не улыбился». «Это тебе самому придется ему сказать, сержант», — процедил Калам. Эбран взорвался. «Малазанской империи не нужны союзники из владений тени. Избавься от него!» Убийца покосился на мага. «Как я уже говорил, чародей, в мире произошли изменения. Сержант Шнур, милости прошу попробовать надеть ошейник на этого азала. Но сперва скажу, хоть ты и не просил у меня совета, пусть эти палки и ковырялки у него на ремнях не так уж страшно выглядят, он только что лишил жизни 500 мятежников. И сколько у него на это ушло времени? Ну, может, 50 ударов сердца. Делает он то, о чем я попрошу? А вот это вопрос. Неплохо бы обдумать его как следует, верно?» Шнур долго и внимательно смотрел на Калама. «Ты что, мне угрожаешь?» «Я уже некоторое время работаю один, сержант», — тихо ответил убийца. «И стал от того несколько тонкокожим. Я приму твой взвод. Я даже буду исполнять твои приказы, если они не окажутся совсем идиотскими. Если тебе что-то не нравится, обращайся к моему сержанту, когда его в следующий раз увидишь. Зовут его Скворец. Кроме самой императрицы, он единственный человек, перед которым я отчитываюсь. Придумал мне применение. Ладно, мои услуги для тебя доступны. На время». «У него какое-то секретное задание», — пробормотал Эбран. «Приказ императрицы, наверное. Думаю, его зачислили обратно в когти. Он ведь там начинал, верно?» Шнур призадумался, затем пожал плечами и отвернулся. «У меня от всего этого голова трещит. Пошли вниз». Калам смотрел вслед сержанту, который протиснулся мимо группы солдат и зашагал прочь по коридору. «Чую, не очень-то мне здесь понравится». Син снова начала пританцовывать.